пожелал переговорить лично с шейхом Сонни Аскиа. Мой отец вышел вперед и сказал, что это он. Тогда офицер сказал ему, что комендант округа Тамбукту возмущен тем, что Санраи устроили вверх по течению реки невидимую плотину, на которую налетела канонерка, повредив себе обшивку настолько серьезно, что не могла дальше продолжать свой путь к Ансанго. Мой отец ответил, что он рад видеть французов, покровителей и защитников бедных туземцев от грабителей туарегов, что плотина была устроена санраями не против канонерки, а для ловли рыбы, и что он готов предоставить в распоряжение начальника французов все мужское население деревни и кузницу, чтобы поскорее исправить повреждения, причиненные канонерке. В то время как шли эти переговоры, вождь французов не спускал с меня глаз, а я с него. Это был высокий, уже пожилой человек с несколько сгорбленными плечами и глазами столь же синими и светлыми, как ручеек, имя которого я ношу. «Подойди ко мне, малютка», — сказал он. «Я дочь вождя шейха Сонни Аскиа», — ответила я с гордостью, уязвленной его развязанностью. «Ты права в своем негодовании», — ответил он, улыбаясь, — «ибо ты красива. Не подаришь ли ты мне гирлянду цветов, которая висит у тебя на шее?» Это была гирлянда из красных ибискусов. Я протянула ее ему. Он поднял меня на руки и поцеловал. Мир таким образом был заключен. В это время матросы и мужчины нашего племени под руководством моего отца отбуксировали канонерку в маленький глубоководный залив, образуемый рекою. «Починка продлится весь завтрашний день, капитан», — сказал старший механик, детально осмотрев повреждения. «Мы сможем сняться с якоря не раньше послезавтрашнего утра, да и то при условии, что эти лентяи, наши чернокожие матросы, будут работать, не покладая рук». «Черт побери, как досадно!» — проворчал мой новый друг. Но скоро его дурное настроение рассеялось, ибо я и мои подружки приложили все усилия к тому, чтобы развеселить его. Мы спели ему самые лучшие свои песни, а он в благодарность угостил нас вкусными блюдами, которые ему подал на обед повар канонерки. Он провел ночь в нашем доме, который отец уступил ему, сквозь щели в стенах шалаша, в котором я ночевала вместе с своей матерью. Я долго смотрела на красный сигнальный фонарь, висевший на верхушке мачты канонерки, смотрела, пока не уснула. В ту ночь мне приснился страшный сон. Я увидела во сне моего друга, французского офицера, спокойно спящим, а над его головой огромного ворона. «Кра, кра!» — каркал ворон. «Тень каучуковых деревьев, гао, будущей ночью! Кра, кра! Не принесет покоя! Кра, кра! Ни белому вождю, ни его спутникам!» Едва рассвело, я побежала на канонерку. Чернокожие матросы ее, пользуясь тем, что белые еще не встали, нежели в своих гамаках. Я подошла к самому старому из них и авторитетно сказала ему: «Слушай, этой ночью мне приснился черный ворон. Он сказал мне, что тень деревьев гао этой ночью будет смертоносной для белого начальника канонерки». И так как они продолжали недвижно лежать на своих гамаках, как будто даже не расслышав моих слов, я добавила: «И для его черных спутников». Солнце стояло уже высоко. Капитан и остальные офицеры завтракали в хижине моего отца, когда вошел старший механик. «Не знаю, какая муха укусила нашу команду», — сказал он. «Они работают как черти. Если их пыл не остынет, мы сможем сняться с якоря еще сегодня вечером». «Тем лучше», — сказал капитан. «Смотрите только, чтобы они не испортили дело чрезмерной поспешностью.